Он на мгновение задерживал на мне взгляд, потом продолжал. Дочитав книгу, мы обменивались мнениями о героях, об их характерах и нередко переходили на реальных людей. Однажды книжку принесла я, причем не хотела сказать, как она называется. «Что же это за таинственная книга?» — спросил он, когда мы сели. «Это книжка, которую я взяла из библиотеки вашей мамы и которая сыграла, Филипп, определенную роль в вашей жизни. По крайней мере, так вы мне писали когда-то». «Догадываюсь. Это мои русские солдатики». «Как хорошо, и забыла, что вы их разыскали. Дайте мне». Он полистал книжку, и мне показалось, что он и рад ей, и немного разочарован. Они предложили избрать королеву, школьницу, которую все мы хорошо знали, Аню Соколову. То была девушка на редкость красивая, стройная, изящная и ловкая. Мы склонили перед королевой головы и поклялись свято блюсти закон. «Но ведь это же прелесть, Филипп, и кроме того, это так похоже на вас». Мы склонили перед королевой головы и поклялись свято блюсти закон. Тут есть еще чудесный рассказ о том, как королева выразила желание получить какую-то вещь и с каким трудом герой добыл ее. Подождите, дайте-ка мне книжку. Боже мой, как вы старались!» — воскликнула королева. «Благодарю вас!» Она была очень довольна. Когда я прощался с нею, она еще раз пожала мне руку и добавила: «Если я останусь вашей королевой, то велю генералу особо наградить вас». Я поклонился и ушел, тоже очень довольный. «Вы на всю жизнь так и остались этим маленьким мальчиком, Филипп. Зато королева не раз менялась». Сидя под кустом, Филипп срывал с него ветки. Он ломал их на кусочки и отбрасывал в траву. «Да», — сказал он. «Королева не раз менялась. Дело в том, что королеву я никогда в жизни так и не встретил. Я хочу сказать, королеву в полном смысле слова, понимаете?» «Кто же был королевой, Филипп?» «Несколько женщин, дорогая. Некоторое время Дениза Обри. Но это была королева далеко не совершенная. Я говорил вам, что бедняжка Дениза Обри умерла?» «Нет, Филипп, я не слыхала. Ведь она, вероятно, была еще совсем молодая. Отчего же она умерла?» «Не знаю. Мне об этом сказала на днях мама. Как странно. Весть о смерти женщины, которая несколько лет была для меня средоточием вселенной, я воспринял как новость, не имеющую особого значения.